Олдос Хаксли. Гений и богиня. Повесть. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература», номер 5 за 1991 год. Читает Николай Козей. «Вся беда литературы в том, — сказал Джон Риверс, — что в ней слишком много смысла. А в реальной жизни никакого смысла нет». «Так-таки и нет?» — спросил я. «Разве что с точки зрения Бога, — поправился он. А с нашей никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем, ни другим. По сути дела, жизнь — это цепочка дурацких событий. И каждое дурацкое событие — это одновременно Тербер и Микеланджело, одновременно Микки Спиллейн и Фома Кемпийский, характерная черта реальности, присущая ей несоответствие. И когда я спросил, чему, он махнул широкой коричневой дланью в сторону книжных полок. «Лучшим образцам мысли и слова», — шутливой торжественностью провозгласил он. И продолжал. «Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды». Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых». Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы. О литературе по физике и химии, об исторической литературе, о философской. Его обвиняющий перст перемещался от Дирака к Тойнби, от Сорокина к Карнапу. Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре. Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне «Жизнь Генри Мартенса». Прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее. Для него это не просто знаменитость. «Ты же был его учеником, верно?» Риверс молча кивнул. «И это официальная биография?» «Официальная литературная версия», — уточнил он. «Незабвенный портрет ученого из многосерийной телетягомотины, знакомый тип, слабоумный ребенок с гигантским интеллектом, страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями, одинокий мыслитель, в то же время нежнейший семьянин, рассеянный, душка профессора, вечно витающий в облаках, ну, в общем, ужасно славный. По-настоящему же, как это ни печально, дело обстояло отнюдь не так просто. Ты хочешь сказать, что книга не точна? Да нет, все, что тут написано, вроде бы правда, но ведь это же все вздор. Это не имеет отношения к действительности, возможно, добавил он, возможно, так и следует писать. Возможно, истинная действительность всегда слишком благородно, чтобы ее запечатлевать, слишком бессмысленно и не слишком страшно, чтобы ее не олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь знать правду. Оскорбительно, когда тебя дурят этой слащавой картинкой. «И ты собираешься описать все по-настоящему?» — предположил я. «Для широкой публики? Боже упаси!» «Ну, хотя бы для меня в частной беседе». «Ну, в частной беседе», — повторил он, — «собственно, почему бы и нет». Он пожал плечами и улыбнулся. «Отчего бы и не устроить маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов? Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане». «А это и есть дурман», — ответил он. «Воспоминания уходят с головой, как в джинн или аметилат натрия. Ты забываешь, — сказал я, — что я писатель, а музы дочери памяти».